Глава 1. От общества достигаторов к усталому обществу выгорания. Я разбита. Собираю себя по кусочкам. Как побороть выгорание, когда ты художник? Помню, как помогал одной девушке поступать в аспирантуру. Экзамен по философии обязательный и всегда превращается в тяжелое испытание для любого, кто надеялся, что скучные лекции по этому предмету канули в далекое университетское прошлое. У нее оставалось немного времени, и нужен был курс экспресс-подготовки, в котором страшные имена Канта и Гегеля перестали бы вызывать ужас. Когда мы впервые встретились, она выглядела очень уставшей. На ее лице было написано большими буквами «Я не вывожу». Однако, несмотря на то, что ее энергии хватало только на работу в режиме автопилота, девушка собиралась включить в свою жизнь дополнительное обучение. На вопрос, каким образом она собирается совмещать изнурительную работу, учебу в аспирантуре и написание диссертации, она ответила, что это лучше, чем вернуться в провинциальный городок, где нет ни работы, ни перспектив. Другой пример. Недавно товарищ, с которым мы все никак не могли увидеться, в переписке сообщил. Он так устал от всего, что буквально не может найти силы, чтобы встретиться и пообщаться. Ведь общение предполагает наличие внутренних ресурсов и готовности делиться чем-то. Он работает в IT-сфере, тестирует цифровые продукты, и его график работы предполагает постоянную включенность в решение задач. Он сетовал на то, как много прокрастинирует, залипая в социальных сетях, и жаловался, что не может заставить себя взбодриться, чтобы не только активнее работать, но и заниматься чем-то приятным. Для множества людей из разных слоев общества по всему миру подобное состояние не является исключением, чем-то экстраординарным. Уверен, каждый слушатель знает немало таких историй. Ощущение, что не вывозишь и не хватает ресурсов, чтобы двигаться дальше и поддерживать себя в форме, оказывается верным спутником современного человека на разных этапах его жизни. И это связано не только с нехваткой материальных средств, но и с недостатком понимания, куда двигаться, как ориентироваться в сложной реальности, в которой человек, оглядываясь по сторонам, вслед за героем упомянутого комикса вопрошает: «Что за хрень происходит?» В этом ощущении экзистенциальной дезориентации возникает чувство потерянности и целый спектр других сложных эмоциональных состояний, в которых нет ясного понимания, как из них выбраться и действительно жить своей жизнью. Ментальный туман, упадок сил и бессилия усугубляются гламурными историями успешных людей, демонстрирующих в социальных сетях свою счастливую жизнь. За время частной практики преподавания, а также в разговорах со знакомыми и историях, описанных в социальных сетях, я много раз встречал то, что часто называют выгоранием. Многие из нас и сами прошли через него. Это форма хронического истощения внутренних ресурсов, при котором жизнь теряет краски и превращается в череду серых будней. Синдром эмоционального выгорания – состояние, возникающее в результате хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен. Оно может быть вызвано и сопровождается большой эмоциональной нагрузкой из-за рабочих процессов, ситуации в коллективе, неадекватной оплаты труда или каких-то иных обстоятельств, усиливающих психофизическую перегрузку организма. В итоге синдром профессионального эмоционального выгорания рассматривается как разновидность хронического стресса, связанного с профессиональной деятельностью и негативно влияющего на прочие сферы жизни человека. Принято считать, что наибольшему риску выгорания подвержены лица, не способные поддерживать оптимальный баланс между профессиональной и личной жизнью, испытывающие постоянные перегрузки на работе. Проще говоря, человек слишком много времени уделяет работе, и она вытягивает из него все соки. Настолько, что в выходные хватает сил только лежать у телевизора, залипать в телефоне или пытаться выспаться, чтобы хоть немного восстановиться. Всемирная организация здравоохранения, предлагая свое определение синдрома эмоционального выгорания, указывает на то, что нам просто нужно вернуть баланс между работой и жизнью. Work-life balance. И все наладится. Жизнь снова заиграет яркими красками. Появятся силы и время и для хобби, и для приятных встреч с друзьями, и для многого другого, на что их не хватало раньше. Недавно на русском языке вышла книга немецкого философа южнокорейского происхождения Бён Чхоль Хана, которая носит красноречивое название «Общество усталости». Интересно, что в англоязычном переводе она выходила под названием «Общество выгорания», но сам автор в итоге отказался от этого словосочетания и предпочел именно «усталость». Почему? Потому что в усталости есть много смысловых оттенков, которые не сводятся к негативным нюансам, обозначаемым словом «выгорание». Выгоревший человек – тот, кто не просто исчерпал внутренние ресурсы и силы, но и не имеет мотивации двигаться дальше. По сути, он скатывается в депрессию и полное безразличие ко всему. Такое состояние не включает в себя тот тип усталости, который устраняется естественной паузой для восстановления организма во время любого движения или деятельности. Вы можете устать, поднимаясь на красивую гору, и теперь сидите и наслаждаетесь великолепным видом, однако совсем не ощущаете, что у вас нет никакого желания находиться в этом месте, что вы разбиты, подавлены и вообще, что жизнь – боль. Однако, если понимать под выгоранием нечто большее, что-то имеющее отношение к состоянию уставшего от жизни общества, то мы увидим, что оно характерно не только для достигаторов успешного успеха, но и для самых разных, порой весьма обычных людей. Образы успешных селебрити, страдающих депрессией и расстройством пищевого поведения, покажутся не такими уж далекими от изнуренных жизнью курьеров и жителей провинциальных городов, ежедневно с большим усилием отвоевывающих свое право выживать. Здесь важно пояснить, чем достигатор отличается от обычного человека, который предпринимает усилия для достижения поставленной цели. Это необходимо, чтобы избежать ложного вывода, что всякий подобный человек является достигатором. Иначе нам придется записать в достигаторы многих великих ученых, художников, мыслителей и отказать человечеству в праве стремиться улучшить мир. Есть русское слово «достижение», которое на английский переводится и как «прогресс», и как «achievement». Первый вариант больше подчеркивает динамизм процесса, второй — его результат. Быть этим самым предпринимателем самого себя означает находиться в процессе достижения целей, у которого не может быть финального результата. И вот эта динамическая составляющая — быстрее, выше, сильнее — словом «прогресс» схватывается лучше. Выражение «make progress» используется по поводу всего, что имеет отношение к какой-то деятельности. Хоть пиццу разносить, хоть корпоративные бонусы оправдывать, хоть похудеть к лету. В итоге связка «достигатор» и «выгорающий супергерой» — это не только и не столько об амбициозных и целеустремленных бизнесменах, ориентированных на личный успех. Это о самом обществе достижений, которое превращает всех и каждого в достигаторов поневоле и требует от человека всегда быть лучше и сильнее, чем доводит многих до полного морального истощения. По сути, человек-достигатор — это всегда тот, кто живет на пределе возможностей, не чередуя стремление к своим целям и спокойную жизнь без ажиотажа. Ситуация с массовым выгоранием шире, потому что мы повсюду наблюдаем колоссальную усталость людей не только от работы. Уже с утра уставшие, они едут на работу в общественном транспорте или в своих авто, выпив перед этим не одну чашку кофе, чтобы просто прийти в себя. В соцсетях постоянно кто-то жалуется, что он задолбался, и что ему не хочется ровным счетом ничего, кроме как добраться вечером домой и приглушить гнетущее чувство щемящей тоски бокалом вина или чего покрепче. И даже те, кто бодрится и демонстрирует свою позитивность для продвижения личного бренда, часто жалуются психотерапевтам, что не справляются с нагрузкой. Тенденции последних лет таковы, что постепенно размылось само разделение на работу и неработу. Досуг, свободное время и просто отдых, не привязанный к повышению продуктивности, обучению или каким-то полезным действиям вроде тренировок в спортивном зале. Все сложнее различать, где человек занят чем-то для себя, а где он делает нечто, имеющее отношение к работе или истощающее его внутренние ресурсы. Особенно если он предприниматель, фрилансер, айтишник или кто-то, кто выбрал работать на себя, а не на дядю, но в итоге продает товары на Озон или Wildberries, тратя выходные на упаковку товаров. Современная культурная атмосфера пронизана духом саморазвития и стремлением обрести большую автономию. Но эта тема играет самыми разными красками, и в ней не все так однозначно. С определенного момента саморазвитие стало все чаще ассоциироваться с той концепцией жизни, в которой человек повышает свой уровень благосостояния, двигается к успешному успеху и в целом настроен на повышение личной эффективности. Однако такая интерпретация человеческой жизни является достаточно новой. В качестве массового тренда она не была знакома ни нашим соотечественникам, ни жителям других стран еще полвека назад. Только за последние лет 20 стремление к такому образу жизни стало массовым. Оно уже никого не удивляет, и для многих становится единственно возможным сценарием движения к счастливой жизни. А сама эта счастливая жизнь ассоциируется с теми богатыми и успешными людьми, чьи образы управляют нашими мечтами и представлениями о прекрасном будущем. Эти образы складываются из регулярного отдыха на Мальдивах или других пафосных курортах, шопинга в московском ЦУМе и инвестиций в недвижимость за рубежом ради пассивного дохода. Эти и другие атрибуты успешной богатой жизни сплетаются с позитивным движением к прекрасному далеко, которое точно не будет к нам жестоко, в отличие от гнетущего настоящего, с острой нехваткой денег и комфорта. Все это кажется воплощением самых сокровенных фантазий множества людей по всему миру. И, конечно же, ассоциируется со счастливой жизнью, противоположной режиму выживания на грани выгорания. Стоит всмотреться в различные контексты современной жизни, чтобы для начала широкими мазками в рамках этой главы, а затем более детально в следующих главах аудиокниги прояснить условия и возможные причины описанного выше положения дел. Это необходимо, чтобы понять, как стремящийся к успеху и мечтающий о счастье человек вдруг оказался уставшим от жизни и разочарованным в своих усилиях и стремлениях, не приведших к желаемому результату. В 20 веке советский человек был коллективистом и жил общественными ценностями советского народа. Идеология коллективизма исключала возможность жить частной жизнью в том смысле, что каждый был лишен права на полное самоопределение. Не мог решать, как и с опорой на какие ценности ему жить. Категорически преследовалось любое инакомыслие, разнообразие стилей существования и попытки реализации индивидуалистических ценностей. Без риска утратить социальный статус и даже подвергнуться преследованиям со стороны государства, никто не мог читать запрещенную литературу и даже просто не работать, если вдруг захотелось заняться поисками своего призвания. Приведу пару показательных примеров, наглядно демонстрирующих существенные изменения в контексте перехода к иному качеству проживания частной жизни по отношению к опыту советского прошлого. В декабре 1974 года крупнейший пассажирский лайнер «Советский Союз» совершал необычный круиз. Это было странное с точки зрения нашего времени путешествие, потому как туристический маршрут корабля исключал посещение других стран. Единственная цель — проплыть от Владивостока к экватору и обратно, предоставив советским гражданам возможность погреться на палубе в лучах южного солнца и в экзотической атмосфере морского путешествия на некоторое время забыть о рабочих буднях. Однако среди пассажиров лайнера находился человек, которого не интересовали туристические привилегии и который много лет планировал побег из СССР, ожидая удобного случая. Это был океанолог Станислав Курилов. Вечером 14 декабря 1974 года на полном ходу он спрыгнул за борт в воды Тихого океана и затем с риском для жизни трое суток добирался вплавь до берегов Филиппин. В своей автобиографической книге «Один в океане» он объяснил свой поступок единственным желанием — навсегда покинуть страну, в которой он не мог жить так, как хотел. За 10 лет до этого, 15 февраля 1964 года, состоялся суд над теперь уже всемирно известным, а тогда начинающим поэтом Иосифом Бродским. Будущего Нобелевского лауреата по литературе судили за тунеядство, не признавая его деятельность настоящим трудом, достойным советского гражданина. Желание 23-летнего человека писать стихи и переводить на русский язык других поэтов стало основанием для вынесения сурового приговора. Эта ситуация показалась бы крайне странной современным молодым людям, увлеченным творческой деятельностью, ищущим себя, меняющим профессии как перчатки и при наличии денежных средств устраивающим себе безвременный творческий отпуск в любой стране мира, не боясь, что их будет преследовать государство за тунеядство и паразитический образ жизни. Однако в советские годы каждый дееспособный гражданин был обязан официально трудоустроиться, а в случае долговременного отсутствия работы мог быть приговорен к ссылке на несколько лет или к какому-либо иному наказанию. Бродский провел в деревне Норинской Архангельской области 5 лет. После эмиграции он стал профессором литературы в американском университете, написал множество известных всему миру стихов и эссе. И свою речь на вручении Нобелевской премии по литературе начал словами: «Для человека частного, и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, однако появившаяся в 1990-е годы на территории стран бывших советских республик возможность жить частной жизнью и развиваться по какому-то своему пути столкнулась с необходимостью выживания в крайне сложных экономических условиях рыночной конкуренции». Но каким образом тема саморазвития оказалась тесно связана с наращиванием личной эффективности, с повышением уровня самодисциплины для увеличения экономических показателей, с демонстрацией достижений в стремлении к успешному успеху? Даже работая по найму и не имея своего бизнеса, все мы с некоторых пор стали предпринимателями самих себя. Это выражение, уже не раз упоминавшееся, ввел в обиход французский философ Мишель Фуко для описания нового типа человека. Такого, который вынужден решать различные экономические задачи, и сама жизнь которого постепенно превращается в частное экономическое предприятие. Это тот самый достигатор, которого нужно понимать не только и не столько как человека, имеющего амбициозные цели, но скорее как всякого человека, основную часть своей жизни добровольно или вынужденно решающего различные экономические задачи. В этом контексте любые ценности и практики жизни включены в существование, понятое как непрерывный бизнес-проект, инвестиции в себя и в реализацию неких экономических задач. Это могут быть задачи, связанные как с открытием бизнеса и получением прибыли, так и исключительно с выживанием и работой в сфере фастфуда, любых услуг или каких-либо форм самозанятости. Важна сама констатация факта, что человек вынужден быть тем самым предпринимателем самого себя, независимо от того, является это его личным выбором или фатальной неизбежностью. В классическом смысле слова «предприниматель» — это человек, ради получения высокой прибыли, добровольно занимающийся особой, связанной с риском деятельностью в соответствии со своими способностями, знаниями и навыками. Быть предпринимателем самого себя в современных обстоятельствах означает принимать как фатальную неизбежность высококонкурентную рыночную среду обитания, в которой сам стиль предпринимательской жизни поглощает все существование самых разных людей, независимо от их желания, финансового или социального статуса. Кроме того, это означает, что вся жизнь целиком становится пространством экономической деятельности, в котором человек любые свои способности стремится монетизировать. Каждый свой поступок оценивает с точки зрения экономической пользы, а смыслом существования становится получение дохода. Широко известная в узких кругах амбициозная инфобизнес-вумен Саша Митрошина, активно продвигающая свой личный бренд и продающая курсы по продвижению в социальных сетях, рассказывает, как она праздновала день рождения. Это не просто эмоциональная история о встрече с друзьями на своем празднике. Это настоящий финансовый отчет, похожий на рекламу продукта. Только в роли продукта выступает она сама, упакованная в образ богатой и успешной девушки. Как эта история связана с понятием «предприниматель самого себя»? Девушка превращает события сугубо личного характера, дружескую встречу на дне рождения, в прогрев для укрепления личного бренда. Финансовые отчеты о стоимости праздника демонстрируют ее статус и отсылают к тому, что в подготовке к событию тонко переплетаются сугубо личные и рабочие процессы. Все происходящее упаковывается в продающую историю и представляется армии подписчиков ее социальных сетей для укрепления ее личного бренда и для последующей монетизации. Но есть нюанс. За роскошью и богатством скрывается не только большая работа над созданием красивой картинки. По сути, вся жизнь в ее непрерывности превращается в рабочий процесс, где развитие себя как личности и сугубо профессиональная активность с карьерным ростом, решением рабочих задач, проектами и так далее не просто оказываются в тесной взаимосвязи, но сливаются до полного отсутствия различий между работой и неработой, трудовыми буднями и личным досугом. Чтобы понять, как именно эти различия исчезают и каким образом саморазвитие вдруг превращается в предпринимательскую активность в режиме 24/7, важно прояснить следующий вопрос. Тема саморазвития изначально возникла в контексте гуманистической психологии и опиралась на представление о самоактуализации человека как его высшей потребности. Но в последние десятилетия она постепенно стала тесно связываться с формированием модели человека как предпринимателя самого себя, в которой каждому суждено превращать свою жизнь в успешный бизнес-проект и быть одержимым повышением личной эффективности. Вы наверняка слышали о пирамиде потребностей Маслоу, которую разные бизнес-тренеры, эксперты по личностному росту и коучи используют для рассуждений о саморазвитии и его необходимости для каждого, кто не хочет прожить жизнь впустую. В последние десятилетия самоактуализация становится высшей ценностью и массовым трендом. Однако стоит ознакомиться с оригинальными идеями самого Абрахама Маслоу, чтобы увидеть, насколько исказили его мысли в контексте современности. Популярность труды Маслоу завоевали в 60-е годы 20 века. Тогда же стала знаменитой его пирамида потребностей. Маслоу выделил базовые потребности, связанные с биологическим выживанием человека, и на вершину пирамиды поместил гуманистический идеал самоактуализирующегося человека, раскрывающего свой личностный потенциал. Каким, по мысли Маслоу, является самоактуализирующийся человек? Самоактуализация — это стремление достичь всего, что возможно. Желание самосовершенствоваться, развиваться, воплотить в жизнь свой потенциал. Этот путь нелегок и требует от человека определенной доли нонконформизма. И несмотря на чувство страха и тревоги в связи с неизвестностью и ответственностью, он ведет к насыщенной, внутренне богатой жизни. По мысли гуманистического психолога, самоактуализирующийся человек опирается на уникальную систему собственных ценностей, которые максимально отражают уникальность его личности, реализующей свой потенциал на пути персонального саморазвития. Однако высокое гуманистическое представление о человеке как уникальной личности с мотивацией к саморазвитию не только совпало с тенденциями либеральной демократизации западного общества во второй половине 20 века и ростом ценности каждой человеческой жизни. Также оно попало в тренд слияния идеи личностного саморазвития с темой карьерного роста и повышения личной эффективности. Взаимосвязь между личным и профессиональным развитием, ставшую востребованной в управлении персоналом в 70-е и 80-е годы 20 века, анализировал британский социолог Николас Роуз. Самостоятельная личность с высоким уровнем мотивации и ответственности, способная к самоуправлению и постановке собственных целей, оказалась незаменимой при решении сугубо корпоративных задач. Целеустремленные, высокоорганизованные и мотивированные люди стали ориентиром для внутренней корпоративной культуры, которая использовала идею самоактуализирующейся личности в качестве новой нормы для организации производственных процессов. Появились коучи, бизнес-тренеры и другие консультанты, которые начали активно пропагандировать неразрывную связь между карьерным и личностным ростом. Это означало, что саморазвитие переместилось из сферы достижения полноты жизни, состоящей из самых разных аспектов человеческого существования, а не только работы, в сугубо экономическую плоскость, где и произошло слияние путей саморазвития и превращение себя в непрерывный бизнес-проект. Важно, что даже работа по найму, которая в прошлом противопоставлялась классической предпринимательской деятельности, все больше обретала черты последней. Менеджеры компаний, например, Яндекса, требуют от сотрудников не только хорошего выполнения должностных обязанностей, но и высокого уровня мотивации, проактивности и готовности тратить свободное время на повышение квалификации, получение новых знаний и навыков. Те же менеджеры сетуют, что современные молодые люди слишком много читают о выгорании и ментальных проблемах, а в результате у них снижаются рабочие показатели, и они не демонстрируют той высокой мотивации и личной эффективности, без которой теперь сложно представить работника любой крупной корпорации. Этот тренд, наметившийся несколько десятилетий назад, обрел невероятные масштабы, и можно наблюдать самые разные его проявления. От стремления каждого работать на себя до желания иметь огромную аудиторию подписчиков, благодаря которой можно зарабатывать на рекламе. Пилите ли вы ноготки или делаете реснички, являетесь психологом с частной практикой или работаете курьером, университетским сотрудником на годовом контракте, айтишником в перспективном проекте, так или иначе, новая экономическая реальность отводит вам место в качестве предпринимателя самого себя. Вы не только выполняете свои рабочие обязанности, но и занимаетесь прокачкой собственного бренда, самостоятельно ищете клиентов, ведете социальные сети, осваиваете навыки рилсмейкера, копирайтера, сам себе маркетолога, чтобы лучше представить себя возможным клиентам или партнерам. Приобретаете новые знания и полезные привычки. Помимо этого, в итоге делаете много чего еще, чтобы оставаться высокоэффективным активным человеком и востребованным специалистом с конкурентными преимуществами, жизнь которого находится в непрерывной динамике и остановка кажется вам крахом. Приведу пример. Несколько лет назад моя подруга переехала в США. До этого она окончила консерваторию и была неплохой пианисткой, зарабатывала частными уроками и работая концертмейстером в балетной школе. В какой-то момент девушка поняла, что денег ей категорически не хватает, несмотря на то, что она работает в буквальном смысле с утра до ночи, и неожиданно сообщила о решении, в которое я с трудом мог поверить. Она решила стать водителем грузовика. Прошла обучение и начала заниматься перевозкой грузов, аргументируя это возможностью зарабатывать хорошие деньги и иметь стабильный доход. На мой вопрос, а как же фортепиано и музыка, которой отдано много лет жизни, моя подруга ответила, что финансовый вопрос является решающим. Вот уже 2 года она водит большой трейлер, перемещаясь от штата к штату, с юга на север и обратно. Самостоятельно ищет заказчиков на перевозку грузов и подстраивает выходные под логистику перемещений. И это понятно, ведь она настоящий предприниматель, который живет, принимая все риски от простоя при отсутствии заказов до поломки техники и соответствующих издержек. Еще один важный нюанс касается перехода от физического труда к когнитивному, тому этапу развития современной экономики, который получил название «когнитивный капитализм». Это такой тип экономической системы, при котором все мы должны учиться работать головой во всех смыслах, независимо от должности, профессии и уровня интеллекта. Развитие информационных и коммуникационных технологий, повышение значимости экономики знаний и непрерывного образования, отвечающего духу времени, изменили не только способы производства, но и содействовали становлению иной культурной среды с ее особой логикой развития. Вместе с этими изменениями в последней трети XX века на Западе начал формироваться новый класс когнитариата, или в терминологии американского экономиста Питера Друкера, работников умственного труда, куда входят также медицинские техники, высококвалифицированные сельскохозяйственные рабочие и другие специалисты, чьи знания стали основой развития разных отраслей экономики. Но по мере развития цифровых технологий и внедрения идеи обучения в течение всей жизни для сохранения востребованности на рынке, когнитивный труд стал обязательным атрибутом самых разных профессий и видов деятельности. На протяжении последних десятилетий XX века и первых XXI этот тип человека как предпринимателя самого себя укрепляет свои позиции. Среди его характеристик можно выделить следующее. Непрерывно обучающийся. Lifelong learning. Озабоченный постоянным прокачиванием навыков. Hard and soft skills. Вновь и вновь повышающий или меняющий квалификацию. Занятый улучшением личной продуктивности. Борющийся с прокрастинацией и другими вредными привычками. Готовый следовать заветам Илона Маска о необходимости работать по 100 часов в неделю ради успешного успеха. Стремящийся планировать время для его рационального использования. Постоянно инвестирующий все имеющиеся ресурсы в саморазвитие. Либо, по выражению политического философа Венди Браун, трансформирующий любую человеческую потребность или стремление в прибыльное предприятие. Все это ведет к тому, что общество достигаторов становится обществом выгоревших супергероев. Именно такой тезис вынесен в название этой главы, и все вышесказанное складывается в определенный причудливый узор факторов, располагающих к этому. По сути, общество достижений состоит из 2 больших групп. Первая — достигаторы по неволе. Те самые курьеры, таксисты, айтишники низшего звена, репетиторы, торговцы на маркетплейсах и другие герои новой гиг-экономики, не работающие на дядю, но вынужденно ставшие предпринимателями самих себя. Гиг-экономика – растущие в последние годы секторы профессиональной деятельности, в которых компании вроде Uber или Profi предоставляют платформы-агрегаторы для поиска клиентов, но не несут никакой ответственности за тех, кто ищет работу. Таксисты, репетиторы, фрилансеры и прочие самозанятые находятся в условиях так называемой «прекарной занятости», отличающийся нестабильным доходом, рисками и отсутствием каких бы то ни было гарантий. Именно эта модель максимально отражает трагизм фигуры предпринимателя самого себя, как новой формы экономического поведения и жизни в целом. И вторая группа. Полные энтузиазма, мотивированные нейрофизически активные люди, выбравшие путь достижения амбициозных целей. Но при внимательном рассмотрении между этими группами можно увидеть больше сходства, нежели различий. И в этом суть и главная мысль об обществе уставших и выгоревших супергероев, которые оказываются в состоянии «я задолбался» после длительных и безуспешных попыток убедить себя в том, что ты можешь больше, вторя слогану Nike. Просто сделай это. Свалившиеся на нашу голову в последней декаде 20 века невиданные возможности выбора стиля частной жизни оказались не только источником мотивации, но и тяжким бременем, потребовавшим мобилизации всех ресурсов для адаптации к новой социально-экономической реальности. Словно вторгшиеся к нам инопланетяне, амбассадоры новой концепции нарциссического индивидуализма, рассказывали истории о красивой жизни, призывали двигаться на пределе возможностей к успешному успеху и счастью, а еще заставляли испытывать чувство вины от того, что ты кое-как сводишь концы с концами и пытаешься жить простой жизнью. При всей мнимой позитивности нового типа мышления — за кадром яркого сторителлинга сначала накапливался, а затем становился более очевидным негативный фон всей этой фантастической истории о том, что каждый может все и надо только постараться, чтобы однажды проснуться богатым и знаменитым. Началась новая эпоха выгоревших супергероев, уставших от жизни на пределе возможностей и пытающихся найти новые ценностные ориентиры, чтобы жить иначе. Резюме. В 1990-е годы в жизнь бывших граждан СССР вошла приватизация. Не только в смысле появления института частной собственности и свободной конкуренции, но и как необходимость самостоятельно решать, по какому пути саморазвития двигаться. Британский философ Марк Фишер в статье «Приватизация стресса» использует этот привычный термин из экономического словаря для описания процесса присвоения стресса, который означает, что сам человек несет полную ответственность за то, что с ним происходит, какие решения он принимает. Приватизация стресса — это идеальная система-ловушка, элегантная в своей жестокой эффективности. Капитал делает работника больным, а затем транснациональные фармацевтические компании продают ему лекарства, чтобы облегчить его страдания. Однако, несмотря на открывшийся большой выбор ответов на вопрос «как жить?», люди столкнулись с новой реальностью, где все превратились в предпринимателей самих себя и должны вести борьбу за выживание в условиях превращения своей жизни в бизнес-проект. Пятилетки ударного труда трансформировались в непрерывную гонку достижений не только при построении карьеры, но и во всех остальных сферах жизни. Хватило всего нескольких десятилетий такой жизни на пределе, чтобы общество достигаторов стало превращаться в общество выгоревших супергероев, отторгающих призывы жить на максимуме и постоянно наращивать показатели в работе, потреблении, увеличении дохода и демонстрации своего статуса другим людям в социальных сетях. Существование, в котором стерлись границы между выживанием и саморазвитием, стало ироничной карикатурой на светлые призывы гуманистической психологии в духе Абрахама Маслоу с его мечтой о самоактуализирующейся свободной личности.